Мин гуна талилия, то есть мин причина, указывает на причину. Я не алля кальхайта ляжди рафиль хумма. То есть этот человек одел шнурок из-за того, чтобы избавиться от лихорадки. Ляжди рафиль хумма, ау ляжди дафиль хумма. Или от того, чтобы предотвратить лихорадку. Ва мин ляга истиамалятун шатта. Частица мин используется по-разному. Марра бина фиауль баб, как мы говорили в начале раздела, анна табиидия, иногда она бывает как табиидия, то есть указывает на часть вагуна айдан талилия, а здесь указывает на причину. Ляга ахвалюн кафира джамаха ибну умми касим фи навмихи либад льхруфль маани, то есть один из ученых ибну умми касим рассказал о частице мин, как она используется, атат на мин нитабьини вабад, то есть частица мин приходит иногда для толкования вабад или указывает на часть, ваталили или указывает на причины, вальбада или начание, валинтига или конец, ваззайда как излишек, ваибдаль как замена, вафасль как деление, вамана ан или используется как смысл ан, вааля, вафи, ваба. Также мин частицы используются вместо как смысл ан, аля, вафи, ваба. Фаминга анна мин такуну ли талилия, то есть один из смыслов частицы мин, то, что она указывает на причину. Каули ура раджун фиядил хайту мин альхума, то есть что видел человека, у него на руке шнурок, который он надел от, по причине лихорадки. Я не ляжли дафиль хума, то есть либо чтобы предотвратить эту лихорадку, а у ляжли рафиль хума, или чтобы избавиться от нее. Фамин талилия ливадль хатилия, то есть мин частица указывает на причину, из-за которой человек одел на руку эту нитку. Фали факатаху, порвал его. Вот аля каулю тааля, и прочитал слова Аллаха субхану ва тааля, «Вама юмина актарум биллахи илля вахум мушрикун», не верует большинство части из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к нему кого-то в сотоварище. Кали салифу фиазиль ая, салифы сказали в этом аяте, «Вама юмина актарум биллахи», и не верует большинство части, большая часть из них в Аллаха, «Я не бианна Аллаху ар-роб, ва гуар разик, ва гуа мухи, ва гуа мумит», «Я не таухиду рубуби», то есть большинство из людей верят в то, что Аллах он Господь, то, что дающий риск, выживляющий, мертвящий, то есть верят в таухид рубуби, однако, несмотря на это, «Илля ваху мушрикун», несмотря на это, они предают ему кого-то в сотоварищ. «Мушрикун абихиджалля валя филибада», предают ему сотоварища в поклонение, «Поляйся таухиду рубуби бимунджин», поэтому таухид рубуби один, только один таухид рубуби не спасает. «Балля буддам ювахид Аллаху филибада». Человек обязательно должен поклоняться или уединять Аллаху субхану ва тааля в поклонении. Ваза далилю фи ширки лякбар. Точно так же этот далиль, который привел Хузайфа, это далиль о большом ширке. Ухад каля мусанна фрахим, мусанни фрахим ва тааля. И Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, «Анна сахаба та истадилюна биманазаля фи ширки лякбар, аля ширки лякбар». Подвижники используют те аяты, которые были ниспосланы о большом ширке в отношении маленького ширка. Прочитаем сначала вопросы, связаны они просто, а потом отдохнем и начнем разбирать масай. Аза якулю карату фи кутуби мин ахади муаллифин юкалю фи захифтами аля валядик ау нафсика мин алайн фада нуктатан сауда аля джабха литусриф анка ай. Кто-то говорит, я прочитал в одной книге, что один человек сказал, что если ты боишься, что твоего ребенка сглазят или тебя сглазят, тогда нарисуй черную точку на лбу для того, чтобы люди тебя не сглазили. Шейх отвечает, «Атикадат у нас фидаф ляйн ля хасра ляха». Убеждение людей от избавления с глаза, то есть нету этому границ. «Аджам лизалька на кулью шей, яфалюху нас, мимма я атакидуна усабабан, валяйся гу асабаб шарай, валя кадарифа инна гуляя джузу тихазы». И поэтому любой человек, который берет и имеет убеждение, что та или иная вещь является причиной, и оно на самом деле, эта вещь, не является причиной ни в шариате, ни в быту, это является запретным, и, как мы сказали, это является ширком. Ваза яхталифу аммаджа ан умар. И многие люди путают, и это отличается от того, что пришло от умар радалангу, анна гура гуляман сагиран хасана сура. То, что он увидел мальчика очень красивого, вахафа алейхи лайн факали лягли, и побоялся за него, и сказал его семье, дасси мунуна тагу, то есть испорти его красоту. Они это сделали не от того, чтобы избежать глаз, а от того, чтобы испортить его красоту. Ляйса татсим, шей говорит, то, что они нарисовали черную точку, вады нухти фибадль ауджу, нарисовали где-то на теме черную точку. Ляйса ляжан татфа тилька нухта тулай. Не для того, чтобы эта черная точка, то есть оберегла или избавила, предотвратила человека с глаза. Валякль ляжан язара бимазари ляйса бихасан. Однако он эту черную точку сделал из-за того, чтобы этого парня не был красивым, то есть фалята таалляку бигин нуфус шарира биги, и чтобы потом, то есть тот, у кого плохая душа,

То есть это берется из хадиса Манталлака Тамиматан Фалятам Аллахуля. Из джаальна джумля тахабари, уанна манталлака тамиматан фаинля ютим Аллах. То есть если мы, исходя из хадиса пророка, саллаллаху алейхиссалям, что тот, кто повесил на себя амулет или связал свое сердце с амулетом, что Всевышний Аллах не даст им благого конца, это либо дуа подразумевается, либо хабар. То есть либо дуа, либо пророк саллаллаху алейхиссалям. То есть дуа так делает, либо просто нам сообщает, что Аллах ему не даст благого конца. Уанна манталлака тамиматан фаинналлаха ля ятимуля фаякуна маукулина ля хази тамима. То, что этот человек будет доверен этому предмету или этому амулету. А тот, кто доверен какому-то созданию, факат хузеля, оставлен, он будет без помощи. Понятно, да? Седьмая файда. Тасреби анна манталлака тамиматан факат ашрак. То есть, тот, кто надел на себя амулет, совершил ширк. Восьмая файда анна таликуль хайт миналь хумма миндалик. То есть, при подвязывании шнурка от лихорадки тоже является ширком. Девятая файда тилявтуль хузель фил айти. Далилю наляна сахабата и стадилюна биляят аль-лати фи ширки л-акбар аль-азгар кама закра ибн Аббас фи аяти аль-бакара. То есть то, что Хузейфа радаллаху прочитал аят, свидетельствует о том, что сподвижники пророка саллаллаху алейхи вассалям использовали аяты Курана, относящиеся к великому ширку, в качестве доказательства для выявления и суждения малого ширка, как об этом упомянул ибн Аббас в отношении суры аль-бакара. Десятая файда. Анна таалик аль-вада мин аль-айни мин залик. Тот, кто вешает на себя ракушку, это тоже является ширком. Почему? Почему это ширк, тот, кто вешает на себя ракушку от глаза? А? Потому что это не шариатская и не бытовая причина. 11 файда. Дуа ля ман тааллака тамиматан ан Аллаха ля ютима ля, ва ман тааллака вада тан фаля вада Аллаху ля, ай тарака Аллаху ля. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа против того, кто повесил на себя амулет или же связал свое сердце с амулетом, чтобы Аллах субхана ва тааля не дал ему благого конца, и также делал дуа против того, кто повесил на себя ракушку или же связывал свое сердце ракушку с тем, чтобы Аллах не оставил его в спокойствии. То есть Аллах оставит этих людей. Насаллаху аль-афа валь-афа. Баб маджа фи рука ват тамайм. Баб маджа фи рука ват тамайм. Обязывает, то есть он обязан, например, человек не постился, допустим, обязан он совершать, восстанавливать свой пост. Закят не давал, обязан восстанавливать свой закят за каждый год. За счет салята есть халяв между учеными. Арджах, что он не должен салят делать. И Аллах Алим Шейх Тамин именно на это мнение, что не должен салят тоже делать. Ну посмотрите этот задан Мустафа. Если не знал, сказал, не надо. То есть прочитал, сказал. Глава о заклинаниях и амулетах. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقان في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. То есть в Сахихе приводится хадис Абу Башира аль-Ансари о том, что он был с пророком саллаллаху алейхи вассалям в пути. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал гонца с приказом снять с шеи верблюдов все ожерелья из тетивы, или же, то есть это передатчик сомневается, он сказал ожерелье из тетивы, или же просто сказал снять, чтобы не осталось ни одного ожерелья, которое не было бы сорвано. То есть шакку минарровы, сомнения от передатчика. Ан ибн Мас'удин, то есть сомнение, в чем передатчика, сказал ли пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тетива слово или нет. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم وتيولة الشرك. ابن مسعود рассказал, я слышал, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, заклинания, амулеты и привораживание являются ширком. التمائم Шайун юаллаку аля ляуляди миналь айн. Амулет, вещь, которую вешают на детей от сглаза. Лякин и вакан аль муалляку миналь Куран, однако, если этот амулет, то есть в нем написаны аяты из Курана, фарахаса фиги баду салиф, ва баду лям юрахис фи. Некоторые из салифов позволили это, а некоторые запретили. Вальджальху миналь манхин ан, и сделали это запретным. Минхум ибну Масауд, то есть из них, тех, кто запретил, это ибну Масауд. Варрука, амулеты, рука, заклинание. Хе ляти тусамма ля азайм. Это то, что называют азайм, это кыра, чтением. Вахасса минха далиль махаля мина ширк. И исключением является та рукья, в которой нету ширка. То есть основа в рукье в заговоре то, что она ширка. Исключением является тот, в котором нет ширка, и он дозволен. Покадраха сафиги Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям, парасланник Аллах саллассалям позволил использовать такие заклинания. Миналь айни валь хума. От сглаза и укоса, укуса насекомых и ядовитых животных. Вот тиваля, привораживание, ща яснаунаху, то есть вещь, которую делают люди, язумуна анну юхабби бульмар атайля зауджиха. То есть вещь, которую делают для того, чтобы женщина начала любить своего мужа. Варраджуля алямратихи и наоборот. Анабдиллях ибн Укай мин марфуан ман тааллака шайн вукиля илей. Раваху Ахмад ат-Тирмизи. Абдулла ибн Укайм передал слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто повесил на себя что-то, или же связал себя с чем-то, будет доверен этому. То есть этой вещи. Варава Ахмад ан-Руайфи, каля-каля ли Расулюллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ля'алля л-хаята татулю бик. Фахбир ин-нас анна ман акада лихьятаху, ау такалляда ватаран, Аустанджа бираджия да батинау авмин фаинна Мухаммадан барил мин. Имам Ахмад передал от Руайфиа, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: о Руайфиа, возможно, ты долго проживешь. Поэтому передай людям, что если кто-нибудь будет привязывать или переплетать свою бороду и носить ожерелье из тетивы, или очищаться, подмываться, то есть после исправления большой нужды, навозом животных, или костями, то Мухаммад отрекся от этого человека. Ан Саид ибн Джубайрин, манката каля манката атамиматан мин инсани канака айдли ракаба, раваху ваке. Саид ибн Джубайр сказал, тот, кто сорвал с человека амулет, подобен тому, кто освободил раба. Валяху ан Ибрахим, каля кану якрагуна тамайма кулляха мин аль-Кур'ани ва гайри Кур'ан. По этому же поводу Ибрахим ан-Нахай сказал, они, то есть салифы, запрещали любой амулет. То есть он имел в виду здесь, кто они, это ученики ибн Масауда, или же салифы. Они запрещали любой амулет, будь эти аяты из Кур'ана или не, или что-то не из Кур'ана. Брат говорит указать на слово марфуан. Что такое, как Абдулла ибн Укайм марфуан? Марфуан, слово баракулуфикум, то есть когда приходит от сподвижника, Абдулла ибн Укайм сподвижник марфуан, то есть от пророка, саллаллаху алейхи. И поэтому слово марфуа, то есть хадис марфуа, это хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис маукуф, это слова сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис мактуа – это слова табиина. Еще раз говорю, марфо – это слова хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мауков – это слова сподвижника, или то, что передается от сподвижника. И мактуа – это то, что передается от табиина. Баракаллаху фикум. Ладно. С такой надеждой смотрели, когда я закончил Масайли. Наверное, кончил. Шала Шарф будем читать на следующий урок завтра. Баракаллаху фикум. Субханакаллаху ва бихамдика.